«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, у микрофона Александр Дугин, вы слушаете программу «Русская вещь». Сегодня мы с вами, уважаемые радиослушатели, поговорим о такой геополитической проблеме, о проблеме, я назвал свою передачу сегодня «Ось Москва-Тегеран». Ось Москва-Тегеран и феномен Ахмадинеджада. Мы знаем, что тема Ирана всю неделю не сходила с первых полос новостей. Во время сессии ООН Ахмадинеджад, президент Ирана, прилетевший первый раз в Вашингтон, вызвал Буша на интеллектуальный поединок, который Буш отклонил. Потом выступал в Колумбийском университете, где произнес очень серьезную речь, причем бесновались толпы американских противников Ирана, которые требовали запретить это выступление. Многие сенаторы были против этого. То есть, на самом деле, Ахмадинеджад всколыхнул американское общество, его визит, его идеи. И одновременно было очень важное, связано с Ираном, мы даже в новостях слышали только что, вопросы о хранении ядерных отходов в России обсуждается бурно. Но с Ираном была очень жесткая стычка, и на встрече министров иностранных дел Большой Восьмерки, когда наш министр Лавров, Сергей Лавров, схлестнулся в отношении Ирана и с Кондолизой Райс, и с министром иностранных дел Франции, который сейчас следует атлантистской проамериканской позиции, Кушнером, именно относительно Ирана. Поскольку Кондолиза Райс и Кушнер говорили о том, что вопрос о... фактически подводили к тому, что вопрос о агрессии против Ирана это неизбежная вещь, что они требовали от Лаврова поддержать их жесткую позицию в отношении Ирана. Лавров как по-прежнему отстаивал позицию России, согласно которой любые санкции против Ирана, тем более военное вторжение, это, во-первых, не стоит на повестке дня военное вторжение, а во-вторых, все эти вопросы должны решаться в рамках ООН. На самом деле, это вызвало большое недовольство других представителей, ну, по крайней мере, Америки и нынешней проамериканской, такой капитулирующей Франции. Вообще Саркози, как и предсказывали, это фатальная фигура для Европы. Это такой американский полуковбой. Совершенно проводят ужасную антиевропейскую, совершенно проамериканскую политику. И по большому счету мы сейчас начинаем ощущать впервые на себе, что такое потерять такого серьезного друга и партнера, как Ширак во главе серьезной европейской державы. Так вот, можно сказать, что Иран в центре внимания был всю эту неделю. Давайте повнимательнее присмотримся к тому, что такое Иран. В отношении Ирана существует очень много мифов. Во-первых, конечно, сейчас очевидно, что Иран — это одна из тех государств, которые противостоит однополярной политике США. И, пожалуй, в этом его главное качество. Иранцы, несмотря на то, что, в общем, эта страна совершенно несопоставима по своим ресурсам и по своему мощи с США, бросает вызов откровенной американской гегемонии. Они говорят: нет, американцы не правы ни морально, ни политически, ни юридически, навязывая свои проекты передела влияний в рамках Великого Ближнего Востока, вторгаясь в суверенные государства Афганистан или Ирак. Хотя напомню, что и в отношении режима талибов в Афганистане, и в отношении режима Саддама Хусейна в Ираке иранцы никаких иллюзий не испытывали. Талибы и Саддам Хусейн по разным причинам в разных формах были жесткие противники иранской политической религиозной линии. И тем не менее, несмотря на то, что по логике «враг моих врагов, мой друг», американцы как раз уничтожили два самых главных противостоящих Ирану и его влиянию в регионе режима талибов и Саддама Хусейна, противников Ирана, на самом деле иранцы совершенно не были в восторге от этой агрессии, потому что они много раз демонстрировали, что они люди принципа. И вот Ахмадинеджад, который сменил более мягкого, более такого политкорректного президента Хатами, он просто стал такой фигуры мирового уровня, потому что он человек достаточно простой, опирающийся на широкие иранские низы, мэр сверхпопулярный, популистский даже мэр города Тегерана в бывшем, перед тем, как он стал президентом, он, по сути дела, четко и ясно проговаривает то, что миллиарды жителей нашей планеты думают относительно американцев. Что на самом деле американцы взорвались, что они отождествляют свои национальные интересы с общемировыми, что под видом демократии они внедряются в любые регионы, которые им нужно, устанавливают там свои порядки, сбрасывают неугодных им властителей и даже не удосуживаются обосновать это маломальскими какими-то серьезными аргументами, играя на мифов плохих террористов. Аль-Каида, это, если она могла иметь отдаленное отношение к режиму талибов, то к режиму Саддама Хусейна она не могла просто иметь, потому что Саддам Хусейн уничтожил исламский фундаментализм, а у провахабитской идеологии Аль-Каиды с иранским шиизмом, вообще с шиитским исламом просто жесткие противоречия. Таким образом, Ахмадинеджад приехал в Вашингтон для того, чтобы сказать, что такое, что иранцы думают о мире, об Америке, о глобализации, о американской политике. И, на самом деле, он хотел быть услышан. В значительной степени он был услышан, но американцам то, что он сказал, явно не понравилось. Русская служба новостей. Реклама. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Мы продолжаем говорить в программе «Русская вещь» о Иране, о факторе вообще Ахмадинеджада в нашей политике. И следует понять, какова главная вина. Вот что, собственно говоря, американцы предъявляют Ахмадинеджаду? Они предъявляют ему одно – то, что он жестко, последовательно, однозначно не согласен ни с американской внешней политикой, ни с американской глобальной доминацией, ни с теми аргументами, которые американская внешняя политика использует для оправдания своего, установления своего мирового господства и передела зон влияния. По сути дела, Иран можно назвать ледоколом. Ледоколом, который вместе с такими фигурами, как Уго Чавес, например, венесуэльский лидер, они прокладывают путь альтернативному многополярному устройству. На самом деле миллиарды людей, не только мусульман, и не только жители третьего мира, а вообще, и в том числе и европейцев, и мы смотрим на то, что озвучивает Ахмадинеджад или Уго Чавес, какие серьезные и дерзкие вызовы он бросает, они бросают американской системе, с замиранием сердца. Должны были бы, по крайней мере, и мы, россияне, тоже за этим следить, поскольку речь идет о том, что Ахмадинеджад не только отстаивает свое иранское будущее. Да, это иранское будущее, как, безусловно, как и будущее таких активных, активно осознающих свою особость и свою идентичность культур, религиозных, социальных, общественных анклавов, безусловно, связано только с многополярным миром. Если мы сорвем американский план мировой гегемонии, то тогда у нас будет возможность строить православное государство, исламское государство, шиитское государство, вообще национальное государство в конечном итоге. Если мы совместно не отстоим эту возможность, то будет один world state, как говорят глобалисты, мировое государство, мировое правительство, и это мировое правительство не будет состоять из представителей там, отдельных народов или отдельных конфессий, это будет, по сути дела, некое правительство стран богатого севера, куда отчасти может быть интегрировано на индивидуальной основе представители неких таких глобалистских элит, может быть, там и восточного или русского происхождения. Но на индивидуальной основе, повторюсь, основная модель управления будет, конечно, сосредоточена в руках Соединенных Штатов Америки. По сути дела, их национальное правительство станет основой мирового правительства, и они и так уже решают многие международные вопросы, исключительно опираясь на собственные интересы. И вот на пути этого стоит Иран. Иран стоит, как он стал на этот путь, это целая история. Во-первых, конечно, надо понимать, что исламский мир очень разнообразен. Это у нас такое карикатурное представление о том, что что-то одно целое. На самом деле там множество противоречий национальных и религиозных, и совершенно отдельных интересов, конфликтующих групп, совершенно различных идеологий. И вот исламский фундаментализм, как его иногда неверно себе представляют, одну из небольшого направления исламского мира. Самое главное разделение вообще, если говорить о религиозном факторе, это разделение на суннитов и шиитов. У них очень много исторических противоречий между суннитами и шиитами. Сунниты составляли, как правило, практически на всей истории исламской цивилизации гонимое меньшинство. Они даже почитают вот, двоюродного брата пророка Мухаммада Али, который трагически погиб, имамов его детей, которые тоже погибли в боях с различными силами, другими противостоящими партиями внутри ислама. И вот шиитов есть традиция такого страдания, меньшинства, гонения. Поэтому они держатся очень особняком, и в Иране, напомню, шиизм является преобладающим религиозным направлением, а в других странах, пожалуй, только в Ираке шиитов очень много, в других же исламских странах шииты, как правило, составляют подавляющее меньшинство. Так вот, таким образом, если говорить о шиитском исламе и иранской религиозной традиции, то она вообще не может быть названа ни фундаменталистской, ни интегристской. Она стоит особняком, она очень тесно связана с национальной иранской традицией, с национальной культурой, и, по большому счету, мировых глобальных целей у Ирана нет. И нет, так и нет целей экспорта ислама. Обратите внимание, поскольку речь идет только о шиитском регионе, если на что-то и распространяется иранское влияние, так это на очень небольшие локальные сегменты, например, в Ливане среди ливанских шиитов, в такой стране, как Ирак, где есть шииты, ну и некоторые направления в Афганистане. В Афганистане есть шииты. В других странах исламских, по большому счету, шииты представляют собой, да, ну, в Сирии правящая элита, кстати, там большинство в Сирии суннитов, а вот правящая элита, как правило, вот линия Асада, семья Асада в начале отца Асада, нынешнего Башира Асада, она принадлежит к такому крайнему шиитскому толку, алавитов, который, кстати, очень неодобрительно на который смотрит в самом Иране, потому что в шиизме тоже существует свое противоречие. Есть шииты разных направлений. Так вот, тем не менее, на Сирию еще Иран тоже оказывает определенное влияние. В остальном исламском мире и в подавляющем большинстве иранских, арабских стран, конечно, экспорт шиизма абсолютно невозможен и нереалистичен. Таким образом, Иран, если мы посмотрим, от имени кого он бросает вызов глобализму, Америке, так далеко не от имени, во-первых, исламского фундаментализма, во-вторых, далеко не от имени всего исламского мира. Он бросает вызов от своей иранской культуры, от иранской государственности, которая требует одного – оставить Иран в покое, дать ему возможность развиваться своим собственным путем, не навязывать ему ни моральные, ни ценностные, ни экономические критерии, признавать его право на суверенитет. Иранское общество в подавляющем своем большинстве поддерживает такой курс, который установился после июльской революции имама Хомейни. Да, религиозный фактор, шиитский фактор играет в этом режиме огромную роль, но это почти внутрииранское дело. Вот один такой исследователь, очень глубокий философ, Андрей Карбен, который посвятил огромное количество великолепных трудов, глубочайших трудов истории вообще исламской философии и, в частности, иранской культуре. Он называл это таким термином «res iranica» – «иранская вещь». Вот в нашей программе «Русская вещь» мы говорим сейчас об иранской вещи «res iranica». Это, конечно, совершенно самобытная культура, где исламская традиция переплелась с более древними, зороастрийскими, уходящими в глубины тысячелетия культурными началами. И вот этот уникальный, своеобразный, совершенно специфический культурный анклав со своей политической традицией, со своими экономическими задачами, со своими энергетическими проблемами, вызовами, со своими колоссальным энергетическим потенциалом. Иран — это один из крупнейших мировых поставщиков нефти. И на самом деле вот эту независимую и не претендующую ни на какую экспансию, по сути дела, не совершившую в отношении американцев или даже западноевропейской культуры вообще никаких или интересов, никаких преступлений, никаких действий, стали превратили в носителя. Для Буша это стало воплощением мирового зла, козлом отпущения, чем-то наподобие Осама Бен Ладена. Но Осама Бен Ладен взорвал, или, по крайней мере, так считается, что он взорвал два вот этих здания торгового центра. Так Ахмадинежад и выступил против этого террористического акта и пытался возложить венки, цветы в память погибшим в этот раз во своем визите в Вашингтон. Ему просто это не дали, ему это запретили. Вообще, демонизация Ахмадинежада Ахмадинеджада и современного шиизма, это на самом деле показатель вообще лживости и тотальной необоснованности американской внешней политики. Ахмадинеджад на своем выступлении вон так и сказал, ну почему страна, которая использовала ядерное оружие против мирного населения Японии, почему страна, которая постоянно производит испытания все нового оружия, которое она уже доказала, что может использовать против мирных жителей, сбросив на мирные города, на детей и женщин, и стариков, уже практически сдавшейся во Второй мировой войне страны Японии, почему эта страна упрекает Иран, который говорит только о развитии своей ядерной энергетики, относительно того, что надо прекратить возможности развития этой энергетики, поскольку, мол, в руках может оказаться ядерная бомба. Это противоречит интересам самого Ирана создавать ядерное оружие. Иранцы об этом постоянно говорят. Русские не обижаются, когда от них звереют, потому что они великаны. Мы продолжаем с вами обсуждать тему Ахмадинеджада, Ирана, оси Москва-Тегеран. С вами Александр Дугин, программа «Русская вещь». И что можно сказать? Так вот, почему же, собственно говоря, вокруг Ирана к нему применяются те же самые, например, термины в речи американского президента, в частности, как и к Усаме бен Ладену, к радикальным исламским террористическим группам? Иран не практикует терроризм, он даже не может себе поставить задачу экспорта, широкого экспорта собственных шиитских взглядов, просто потому что ареал их распространения шиизма очень невелик, а то влияние, которое он оказывает на шиитские анклавы, оно не критично. Соответственно, что интересно еще, что либеральных политологов, которые продолжают обслуживать американские интересы и в нашей стране, и часто на центральных каналах, что все-таки вызывает недоумение, потому что курс нашего президента Путина стабильно и последовательно идет к тому, что Россия возрождается как великая самостоятельная держава с собственными интересами. Но вот экспертное сообщество, журналисты подчас живут как будто в 90-е годы, как будто не было ни вот этого нашего увлечения Западом, ни разочарования, как будто все как и было. И поэтому можно услышать от них такую идею, что, мол, Иран нам угрожает. Они сейчас создают ядерную энергетику, хотя для них она принципиально необходима. Это надо понимать, что любое суверенное государство может решать свои энергетические вопросы так, как посчитает нужным. Но вот, мол, если бы они приобрели ядерную бомбу, то они, безусловно, бы угрожали России. Каким образом иранцы могли бы угрожать России, или Европе, или США? С какой стати иранцы, собственно, отстаивая свои совершенно внутренние политические интересы и незамеченные ни в одной попытке вторгнуться в другое государство, кого-то аннексировать, кого-то навязать свою волю, увеличить свою территорию, увеличить свое политическое влияние военным образом на близлежащие страны. Вообще, мы не знаем в эпоху после Иранской революции, да и до особенно, вот такой агрессивности. Если были у древних персов, которые действительно воевали на Ближнем Востоке, такие вот имперские амбиции, но они уже очень много столетий, даже тысячелетия, они давно уже погасли, остыли. Иран живет своей собственной жизнью, и идея сбрасывать ядерную бомбу, которую они не собираются делать, на Европу, Россию или даже Америку, конечно, в голову иранцам никому не придет. Ни простому народному любимцу Ахмадинеджаду, ни такому религиозному руководству этой страны, которое представляет собой глубокие, богословские, очень интересные представители такого исторического масштаба. Другое дело, что, видимо, американцам необходим враг. И поскольку Усама бен Ладен — это враг призрачный, его никто, видимо, уже не видит, он такой враг невидимка, который вроде и есть, а вроде и нет, то на самом деле американцам необходим враг. Вот, видимо, с этим и связано. То есть не иранцы с призрачными непонятными своими интересами, которые вообще ни исторически, ни субъективно, ни просто рационально не могут привести Иран даже к потенциальной агрессии против кого бы то ни было. К защите, да, своих интересов, но к агрессии нет. Так вот, с точки зрения здравого анализа, Иран просто хочет, чтобы его оставили в покое, грубо говоря. А почему американцы вдруг так последовательно настойчиво демонизирует Ахмадинеджада и иранское государство. Именно потому, что им нужна война, им нужно вторгнуться, им нужно перераспределить влияние. И доктором зло в сознании американцев становится именно тот не палач, не агрессор, не плохой парень, а жертва. И я думаю, что в значительной степени нам надо научиться смотреть на Иран именно не на как такого агрессивного, как агрессора, который пытается что-то там изменить в свою пользу, баланс сил, а просто на самом деле жертву возможной американской экспансии, причем очередную жертву. И если так пойдет дело и дальше, то в какой-то момент непорядок с правами человека, например, американцы обнаружат где-нибудь в Беларуси, что уже и факт, или в России, а мы знаем, что на этой неделе такая ЦРУшная организация Freedom House, которая называется Дом Свободы, который возглавляет бывший руководитель Вулси, бывший руководитель ЦРУ, вообще вычеркнул Россию из состава демократических государств. Это очень серьезная вещь. За следующим действием начала сетевых войн или активизации сетевых войн против страны. Так вот, на самом деле, Иран, таким образом, и мы можем оказаться в позиции Ирана, и даже ничего плохого не делая и в мыслях не держа, в какой-то момент американцы, если почувствуют, что Россия стала у них на пути, а мы действительно стоим у них на пути их мировой гегемонии, мы можем тоже попасть в ось зла. Это никто не может избежать этой участи. Так вот, поэтому, видимо, осознание такой позиции в Кремле, трезвое понимание того, что Иран никак не может нам угрожать, мы не имеем с ним никаких спорных территорий и зон ни в экономике, ни в геополитике, ни в религиозном смысле. Те зоны, которые нас разделяют, лежат между нами. Это Прикаспийский регион, Центральная Азия. Наоборот, и мы, и иранцы заинтересованы практически в одном и том же решении всех конфликтных ситуаций. Наши интересы стратегические, геополитические с Ираном, с современным Ираном, сознающим свое место в мире Ираном, и с современной Россией, также начинающей при президенте Путине приходить в фокус со своими геополитическими интересами, долгосрочными, среднесрочными, у нас сближает абсолютно все. А не разделяет тоже абсолютно ничего. И при этом, на самом деле, мы все больше и больше начинаем понимать, и то, что Лавров, пусть робко, но настойчиво, отказывается идти на поводу у США в решении иранской проблемы, это, на мой взгляд, очень принципиально. Действительно, мы, поддерживая Иран, мы не Иран поддерживаем, мы себя поддерживаем. Это, по сути дела, мы пытаемся противодействовать, может быть, не так дерзко и не так ярко, как делает Чавес или Ахмадинеджад, тому однополярному, неоимперскому, почти фашистскому, будем называть вещи своими именами, фашистскому мироустройству, которое пытается навязать Америка современному виду, миру под видом демократии, либерализма, идеологии прав человека. Вы знаете, либерализм в свое время стал идеологией, противостоящей коммунизму, коммунистической системе, но коммунистическая система рухнула, отжила. И в мире проявились очень много полюсов влияния, цивилизации, особые анклавы. Об этом писал и Хантингтон, «Столкновение цивилизаций». А вот, как пророчествовал американский профессор Фрэнсис Фукуяма, конца истории не наступило. Наоборот, начался расцвет, возврат к цивилизационным принципам. Так вот, либерализм в этой ситуации, который игнорирует эти различия между цивилизацией, между ценностными системами. Я, кстати, напомню, что в докладе Freedom House, на основании которого Россию вычеркнули из состава демократических государств, в этой организации, в списках этой организации, в этом докладе говорится о том, что не бывает никакой суверенной демократии, которую, русские придумали, а существует только американская демократия, и тот, кто попадает под ее стандарты, под ее интересы американские, то и есть демократия, а что не попадает, то все остальное фашизм. Но, знаете, вот сама эта логика, на самом деле, да, чистым расизмом, чистой колониальной экспансионистской моделью, чистым империализмом и чистым фашизмом. Поэтому, кто кричит «держи вора», как правило, мы знаем, что это вор. И я полагаю, что мы все больше и больше должны понимать, что как бы ни пытались западные средства массовой информации, проамериканские силы в мире и даже в нашем экспертном сообществе обрисовать карикатурный образ Ахмадинеджада и современного Ирана, мы должны осознавать, что речь идет о нашем фундаментальном стратегическом партнере, о том, что нас объединяет абсолютно все, и Иран, не допустить агрессии против Ирана, это не просто помощь суверенному государству, с которым у нас много общего, но это, по большому счету, залог нашей собственной свободы и безопасности. Если будем закрывать глаза на то, как Америка перераспределяет зоны влияния в свою пользу в мире, пользуясь вот якобы победой своей в холодной войне, мы действительно признаем свое поражение. Поражение, которого мы, кстати, не понесли. Это очень важный психологический момент. Я хочу напомнить нашим радиослушателям телефоны нашей студии 742-90-42, 742-90-42 и 956-17-41, 956-17-41. Звоните и задавайте ваши вопросы. Здесь можно сказать еще несколько слов насчет, какова одна из фундаментальных претензий к Ахмадинеджаду со стороны американцев. Это его такие неоднозначные высказывания относительно Холокоста. Ну, здесь, конечно, эта тема, я думаю, что не самая понятная, не самая правильная со стороны Ахмадинеджада. Все же для всего человечества очень мы помним трагедию и страдания евреев во Второй мировой войне. Кстати, никто его не отрицает, и Ахмадинеджад это не отрицает, и иранцы это не отрицают, но на самом деле речь идет о другом. Он, может быть, не очень ловко, но хочет обратить наше внимание на то, что Холокост — это понятие религиозное. Холокост — это не историческое явление. Это Холокост, или на иврите Шоа, это катастрофа, которая предшествует возвращению евреев на землю обетованную с точки зрения их религиозной традиции. Не просто политическое, с точки зрения политического сионизма, а с точки зрения религиозной традиции иудаизма. Это можно уважать, но смысл этот термин «Холокост», смысл термин «Шоа» имеет в рамках иудейского религиозного мировоззрения. Это тоже очень важно понимать. Отрицание Холокоста, вот говорит, Ахмадинеджад плох, потому что он отрицает Холокост. Он отрицает не преследование евреев, не историческую жертву евреев, других народов, которые пострадали от зверств гитлеровских нацистов, но он говорит о том, что это религиозное явление, Холокост, оно имеет значение только для иудейской, тех, кто исповедует иудейскую религию, или на самом деле находится под ее влиянием. Например, для мусульман или для христиан понятие Холокоста вот в религиозном значении не существует. На самом деле ничто не изменилось в мировоззрении христиан и мусульман после трагедии евреев, пережитых во Второй мировой войне. Может быть, множество и мусульман, и христиан пострадало. Но религиозного значения это не имеет и не является достаточным обоснованием, например, для того, чтобы легитимизировать в этом религиозном контексте, то есть в неиудейском религиозном контексте, например, алию, возврат евреев на то, что они считают своей обетованной землей. Это можно понимать, можно разделять, вот, особенно глубины религиозного чувства евреев, и нужно, на мой взгляд, разделять. Но в данном случае Ахмадинеджад просто утверждает истину, потому что для мусульман Холокоста нет, и для христиан Холокоста нет. Холокост, еще раз, не преследование евреев нет, были преследования евреев, были чудовищные преступления против самых основ человечности, совершенные Гитлером и его режимом преступным, который все осудили и осуждают, и продолжают осуждать. И, кстати, и Ахмадинеджад его осуждает, и иранцы его осуждают. Он говорит совершенно о другом. Он говорит о религиозной интерпретации Холокоста в рамках иудеев. Традиции. И вот это тот же момент, который говорит просто абсолютную истину, что Холокост — это внутрииудейская религиозная концепция. Вот и все. Это правильно. Любой религиозный иудей с вами согласится, что это Шоа, и что только в рамках своего представления о миссии избранного народа, как еврейского народа в иудейской традиции, этот термин применим. А за пределами традиции этот термин вообще не применим. Он применяется к совершенно другим вещам. Кстати, Холокостом для шиитов будет, например, страдание Али, имамов. Для нас Холокостом жертва всесожжения — это жертва нашего Господа Иисуса Христа. И вот единственный Холокост, который реально мы пережили в истории, как памяти, которая лежит в основе, в сердцевине нашей православной христианской религии. От этого никоим образом не умаляет наше ни уважение, ни сострадание к тем чудовищным жертвам, которые еврейский народ понес в годы нацистских зверств. У нас есть звонки в студии. Вот Ольга, пожалуйста, ваш вопрос. Ольга. Да, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот что все-таки будет, если США нападут на Иран? Как изменится мир после этого? И как в таком случае действовать Россия? А, благодарю вас, Ольга. Хорошо, что в столь вечерний час, в субботнее время, вы озабочены судьбами мира. Это похвально, потому что если они нападут, то вечерний час такой для многих таких хорошо сидящих компания окрасится в кровавые тона, потому что на самом деле, если американцы посмеют нарушить, сорвать эту печать, по сути дела, мы станем на пороге ядерного апокалипсиса, поскольку, во-первых, иранцы никогда не признают легитимности такого вторжения. Иран — это не Ирак в этом смысле. Это очень сплоченная, очень такая жертвенная, единая нация, которая будет биться до конца. Я бываю в Иране, я могу вам сказать, что, конечно, там есть и проблемы, есть и темные стороны, как в любом обществе, и многие вещи, которые для нас не очень понятны. Я вот не понимал, почему, если я ехал с камерой, например, в такси, то многие мне делали знаки, чтобы я ее убрал. Ничего, кроме хороших, приятных лиц, я не снимал. Другой, может быть, закрытое общество, да, верно, спрятанное под щедрой, скрывающее, может быть, свои и пороки, и свои прелести, но иранцы до последней капли крови будут защищать свою страну. Это первое. Но если американцы сорвут эту печать апокалипсиса, то это означает, что следующие мы. Просто следующие мы. Если... Вы понимаете, что американцы делают? Они говорят, кто с нами, тот молодец, тот хороший парень. Только что Франция у них была главным врагом, но стоило поменяться политике, и на место европейского политика Ширака пришел атлантийский сателлит такой некий, Саакашвили во Франции. Ющенко, помесь Ющенко с Саакашвили или с прибалтийскими лидерами. Вот кто такой Николя Саркози. Омерзительная личность, омерзительный министр иностранных дел Кушнер, который... Вся вот эта группа, которая совершенно... Которой глубоко плевать на Европу. И не интересует американские интересы. Так вот, американцы говорят, если будете лизать нам ботинки, как Саркози и Кушнер, мы вас пощадим. Стоит вам встать на позиции собственных интересов, пусть европейские, дружественных, мы занесем вам черный список, и потом уже, как, кстати, Германия Герхарда Шрёдера и Франция Жака Ширака, они уже стояли в очереди, согласно американским экспертам, на то, чтобы стать другими представителями, следующими участниками полюса оси зла. На самом деле, эта участь не минует никого. Я думаю, что вызов будет брошен в человечество, если американцы нападут на Иран. И я думаю, что мы должны воспринимать это как то, что напали на нас. Потому что когда бомбили наших братьев православных сербов, и мы молчали, на самом деле, мы не поняли, мы просто дали вас, мы показали безнаказанностью агрессора, что можно бомбить дальше, можно бомбить кого угодно. Потом они бомбили Афганистан, потом они бомбили и продолжают бомбить мирных жителей Ирака, сея смерть, гибель, гуманитарные катастрофы, чуму и холеру по всему миру. И вот эти носители демократии, они не остановятся, пока не привнесут смерть в каждый дом. Поэтому я думаю, что, во-первых, если начнется вторжение в Иран, это будет последний звонок не нам, не только не иранцам, не только мусульманам, а всему миру. Я думаю, что тогда надо просто будет начинать полноценную планетарную партизанскую войну против американской агрессии, против американской гегемонии. И американцы сейчас часто задаются вопросом «Why they hate us?» «За что они нас ненавидят?» На самом деле. Ну а как не ненавидеть, когда, коллеги, вы несете смерть, ложь и... разрушение повсюду. Вы внедряете свои экономические системы, которые разлагают национальные элиты. Вы пускаете под корень, под нож целые поколения, приучая их к совершенно несвойственной многим народам, традиционным обществам и религиям, суррогатам своей омерзительной культуры. Вы калечите душу и уничтожаете тело. А как же вас не ненавидеть на самом деле? Я думаю, что Россия уже сейчас осознает свою близость, историческую близость судеб с Ираном. И я думаю, что Россия совершенно правильно делает, что стоит горой сейчас на пути этого вторжения. Я думаю, что Россия должна не просто, ну, скажем, до конца возмущаться этому, а Россия должна, в принципе, включаться в тот полноценный многополярный фронт, многополярную работу, которую, в общем-то, видимо, нам не миновать. Я не думаю, что американцы откажутся от вторжения в Ирак, и что американцы так вот возьмут и прекратят свою однополярную политику. Нет, пока их не заставят, это очень ковбойский, очень упертый, очень, ну, это может быть и плюс в каком-то для их национальной истории народ. Если их не остановить, то они будут наступать и дальше. Я думаю, что, в принципе, несмотря на то, что, к сожалению, Европа сейчас отступила от создания вот этого многополярного фронта, все равно есть Китай, все равно есть Россия, все равно есть гигантское пространство третьего мира. Я думаю, что мы должны этот фронт укреплять. И как можно больше, уже сейчас, не дожидаясь этого вторжения, надо сближаться с Ираном и решать совместно многие, в том числе и региональные проблемы. У нас есть звонок, пожалуйста, Владимир. Алло. Да, Владимир, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вот тут сидим с другом, пиво пьем и осмысляем о том, как нам победить человеческое. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, по поводу человеческого, я не знаю. На самом деле, по-моему, как раз идея победы над человеческим, это идея, скорее, вот глобалистской, американской культуры. Смотрите, в мире, в культуре постмодерна, например, вот «Убить Билла». Вот сейчас идут фильмы, если вот вы, как бы сказать, еще внимательно с пивом или без посмотрите «Убить Билла», вы увидите, как в американской культуре реализуется проект как раз смерти человека, о котором, кстати, заявили французские постмодернисты Бернар Анри Леви, например, Андрей Глюксман, сказал, что человек это, он сжил себя, что человека надо убить и превратить в постчеловека. Человека надо разделить на различные атомы, на фрагменты. Поэтому я думаю, что убивая в себе все человеческое, вы, Владимир, подыгрываете лишь вот этому однополярному глобальному миру, потому что он только, когда здесь людей не останется в России, останутся одни такие фрагменты ходящие, один расслабляется, другой пьет пивка, четвертый смотрит рекламу, шестой экстази потребляет в клубе. Таким образом, вместо нации людей, вместо гордых, свободных хозяев своей страны, они сталкиваются с кучей просто соплей, которые там не дают себе засохнуть, которые распадаются в этом неструктурированном миром, двигаясь от случайного ощущения кайфа до следующего ощущения. Вот человечество — это очень трудная вещь, быть человеком. Человеком нельзя быть, им надо постоянно становиться. Человек — это открытая система. И для того, чтобы не превратиться в свинью или в раба, человек постоянно должен поднимать себя внутри себя. Поэтому на самом деле преодолеть человечество очень просто. Надо просто расслабиться, не дать себе засохнуть, там, поверить той чуши, дряни, которая льется на вас с экранов телевизоров, и, собственно говоря, жить как все. Вот на самом деле, если жить как все, то очень быстро перестанешь быть человеком. А если жить вертикально, постоянно стараться подняться с корточек, постоянно помнить о достоинстве, видовом человеческом достоинстве, а в конце концов о том, что вы не просто там пьющие пиво люди, вы люди русские, за вами традиция, за вами предки, за вами миллионы ваших отцов, дедов, которые защищали страну, которые вам ее передали, и вы живете сейчас не просто на территории, вы живете в государстве, вы живете в стране, в обществе, которое в значительной степени кровью и потом далось поколениям наших людей, и эту страну вам завещали, этот народ вам завещали, и религию, и веру, и культуру вам завещали. И за это вы обязаны это отстоять. Я поэтому думаю, что, конечно, суббота, пиво сегодня вполне возможно, но, Владимир, лучше не человека преодолевать, лучше преодолевайте в себе раба, лучше преодолевайте в себе глобалиста, потребителя, потому что вот это действительно не человеческие вещи. Надо сформировать критическое отношение к тому, что окружает вас, преодолевайте в себе пособника вот этих глобалистских стратегий, изгоняйте из себя ту чушь, которую в том числе и прозападные, проамериканские эксперты, и вот эти все безобразные деятели 90-х, навбивали вам в голову. Становитесь людьми новой России, России гордой, России, идущей по пути возрождения, и тогда вы преодолеете в себе как раз трупа, а не человека. И наоборот, человек у вас появится. Вот у нас есть телефон Михаила. Михаил, пожалуйста. Потише только сделайте радио или выключите его. Михаил. Алло. Да-да, пожалуйста, вы в эфире, Михаил. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, может быть, поздно включился, и очень приятно вот слушаю некоторые ваши фрагменты, которые вы говорите про американцев. И мне очень интересна вещь, которую вы говорите, просто мне кажется, что Россия очень поздно включилась в вот эту глобализацию, которую вы говорите про Иран. Mm-hmm. Мне кажется, в Иране просто Россия имеет огромные свои экономические взгляды, которые поставляет и делает все эти ядерные программе, и это очень поздно Россия включила, по-моему, с есть весь свой потенциал, который Россия имела, она его потеряла на данный момент в том случае, что американцы уже давно окружили, мне кажется, вот сегодняшнюю Россию, и Россия не реагировала до последнего момента. Вот сейчас в Иране Россия реагирует, вот может быть в Грузии уже есть потенциал от американцев, которые тоже поставляют свои ПРО в Чехии, в Польше. Вы правы, вот. Вы правы, Михаил. Я понял ваш вопрос. Я скажу, да. Пожалуйста. Может быть, скажу, что участвовал в всяких военных действиях и находился на ту сторону против американцев в разных балканских странах. И не хотел бы вот много... Да, Михаил, к сожалению, раз разорвалась связь, жалко, что мы не сказали, действительно, так, мнение такого человека для нас чрезвычайно важно, но вы правы, знаете, единственное, что лучше поздно, чем никогда. Да, Россия окружена, да, Россия находится в кольце, которое все больше и больше стягивается вокруг нее, но... Понимаете, я понимаю, люди, которые остро переживают судьбу нашей страны, они, конечно, возмущены и не хватает никаких нервов, тем более, которые, как вы, Михаил, говорите, что не просто словами или мнениями, но и личным опытом, я вам верю, нет основания вам не верить, принимали участие в нашей геополитической борьбе, которая проходит не только за наши рубежи, она проходит действительно и в Сербии, она проходит и на постсоветском пространстве, она проходит и в Иране. Но давайте сравним то, что было в 90-е, и то, что есть сейчас. В 90-е годы Россия падала в бездну и глупо при этом хихикала, как даун, сдавая все свои позиции. Нами правили откровенная мразь, которая национальные предатели, которые каждый день глумились над нашими национальными интересами, которые приватизировали, отбирали у народа его достояние, и еще нам делали замечание, что мы, мол, не такой народ, видишь ли. Теперь, и, конечно, мы тогда мы провалили, сделали колоссальный рывок в бездну, вниз. И мы потеряли огромные позиции в мире при Горбачеве и Ельцине. При Путине мы стали их восстанавливать. Да, это трудно, да, мы не совсем ясно понимаем наши интересы, да, у нас еще огромная традиция, и действительно целый класс таких человека-червей 90-х годов, либералов, западников, экспертов, каких-то политиков, которые пытаются до сих пор провернуться в Думу, откуда их, слава богу, вышвырнули поганой метлой на прошлых выборах. Я надеюсь, что эта вся история замечательная с подлинным отношением к этим западным фактически предателям национальным повторится и в этих выборах. Я думаю, что их много, но тем не менее, страна выздоравливает, тем не менее, наши национальные интересы все больше и больше действительно становятся заботой, вопросом заботы нашей власти. И Россия постепенно, может быть, не так, как нам всем бы хотелось, но наверстывает наши национальные позиции. Мы уже другая страна. И я надеюсь, что возврата к тому постыдному положению, в котором были 90-е, когда мы проигрывали наши интересы и ключи сдавали наших братьев и союзников, больше не повторится. По крайней мере, если курс нашего президента продлится и дальше. Всего доброго. Вы слушали программу «Русская вещь». «Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном.